Глава вторая. 7:01. Что такое? В своем скрипучем кресле в теплом кабинете высокий мужчина крепкого телосложения пил кофе, глядя в сторону дальнего конца пирса, освещенного ярким утренним светом. Он руководил утренними работами по ремонту буксирного судна, проводившимися на Гудзоне к северу от Гринвич-Виллидж. В док минут через 40 должен был прибыть «Маран», но в данный момент пирс был пуст, и контролер наслаждался теплом внутренней части ангара. Он сидел, положив ноги на стол, а чашку с кофе поставил себе на грудь. Сейчас ему пришлось встать, протереть запотевшее окно и снова взглянуть в ту сторону. Что это? У самого края пирса, со стороны Джерси, стояла небольшая черная коробка. Вчера в 6 часов... Когда их ангар закрылся, там ничего такого не было, а с тех пор в док явно никто не входил, значит, коробку принесли с суши. Ангар и прилегающая территория обнесены цепью, чтобы туда не проник никто из пешеходов и случайных прохожих. Тем не менее, как было хорошо известно контролеру по время от времени пропадающим инструментам и постоянно появляющемуся мусору, если кому-то захочется проникнуть сюда, его ничто не остановит. Но зачем бросать здесь какие-то подозрительные предметы? Контролер несколько минут всматривался в окно. Там на улице холодно, ледяной ветер, а здесь такой горячий и вкусный кофе. И все-таки в конце концов решил, нет, черт, лучше проверить. Он натянул толстую серую куртку, перчатки, шапку и, сделав последний глоток кофе, вышел на морозный воздух. Он шел навстречу ветру вдоль пирса, устремив слезящиеся глаза на черную коробку. Черт, что это такое? Предмет был прямоугольный, меньше фута в высоту. Что-то на передней стороне отражало лучи утреннего солнца. Контролер прищурился, пытаясь рассмотреть, что там такое. Внизу воды Гудзона, покрытые белыми барашками волн, с грохотом бились об ограждение. На расстоянии 10 футов от коробки он остановился, поняв вдруг, что перед ним. Часы. Давно вышедшие из употребления, со смешными римскими цифрами и изображением полной луны на циферблате. Кажется, довольно дорогими. Контролер взглянул на собственные наручные часы и понял, что часы на коробке идут. И идут точно. Кому могло прийти в голову оставить здесь такую совсем недешевую вещь? Ну что ж, как бы то ни было, судьба преподнесла ему милый презент. Сделав шаг, чтобы поднять их, контролер то ли поскользнулся, то ли нога подвернулась, и на какое-то мгновение его охватила паника, ему показалось, что он сейчас упадет в реку. Но в конце концов контролер все-таки благополучно приземлился на кусок льда, который поначалу не заметил. Морщась от боли и задыхаясь, контролер поднялся на ноги, бросил взгляд вниз и понял, что перед ним необычный лед. Он почему-то был красновато-коричневого цвета. «О, Боже!» — прошептал контролер, осознав, что смотрит на огромную лужу замерзшей крови, образовавшуюся как раз рядом с часами. Он наклонился вперед, и ему сделалось совсем не по себе, когда он понял, каким образом туда попала кровь. На деревянном настиле пирса контролер заметил следы, очень напоминавшие окровавленные отпечатки ногтей, словно кто-то с пораненными пальцами или перерезанными венами отчаянно хватался за края опалубки, стараясь удержаться и не упасть в бурлящие воды реки. Он подполз к краю и взглянул вниз. В бивших о края пирса волнах ничего и никого не было видно. Это контролера не удивило. Замерзшая кровь означала, что бедняга побывал здесь давно, и если его никто не спас, то к настоящему времени его тело находится где-нибудь на полпути к Либерти-Айленду. Контролер отступил назад, зубами стянул перчатку, пытаясь нащупать сотовый. Еще один последний взгляд на часы, и он спешит назад в ангар, набирает номер полиции толстым трясущимся пальцем. До и после. Город изменился после того сентябрьского утра. Взрыв, огромные столбы дыма, рухнувшие небоскребы. Это невозможно забыть. Можно говорить о стойкости, об отваге, спокойной решительности нью-йоркцев. И все сказанное будет правдой. Но люди, все равно невольно останавливаются, когда самолеты заходят на посадку, приближаясь к Ла-Гвардия, и почему-то кажется, что летят они значительно ниже, чем следует. Вы переходите на другую сторону улицы, за много футов обходя брошенный пластиковый пакет, и вас не удивляют солдаты или полицейские в темной форме с черными автоматами в руках. День Благодарения с его парадом прошел без инцидентов, и вот теперь в полном разгаре было Рождество, наполняя улицы толпами гуляющих. Но над всеми торжествами, подобно отражению в праздничной витрине магазина, плавал неизменный образ навсегда исчезнувших башен и вместе с ними навсегда исчезнувших людей. И, конечно же, громадный вопрос, что будет следующим? У Линкольна Райма были свои «до» и «после», и он очень хорошо понимал значение этих слов. Было время, когда он жил нормально, как все. Потом наступило другое время, когда он больше не мог жить нормально. Всего мгновение назад он был здоровым мужиком, как все. Он проводил осмотр места преступления, а минуту спустя бревно садануло его по шее, и он стал практически полным паралитиком от плеч до самых ступней. До и после. В жизни бывают мгновения, которые меняют вас раз и навсегда. И все же Линкольн Райм считал, что если возводить это в культ, события приобретут над вами еще большую силу, и плохие парни победят. Именно об этом думал Райм холодным утром вторника, слушая докторшу Национального общественного радио, уверенным голосом говорившую о параде, намеченном на послезавтра, за которым последуют различные церемонии и выступления правительственных чиновников. Все они по логике должны были бы проходить в столице страны. Но в Штатах царило настроение солидарности с Нью-Йорком, и потому можно было ожидать многолюдных зрительских толп, а также толп протестующих, которые в скором времени запрудят улицы, сделав жизнь полиции в районах вокруг Уолл-стрит невыносимой. В спорте происходило то же, что и в политике. Дополнительные матчи, которые должны были проходить в Нью-Джерси, перенесли в Мэдисон-сквер-гарден в качестве демонстрации патриотизма. Райм не без цинизма задался вопросом, а не стоит ли намеченный на будущий год бостонский марафон тоже провести в Нью-Йорке? До и после. Райм пришел к выводу, что сам он в состоянии после мало чем отличается от состояния до. Его физическое самочувствие, его горизонт, конечно, изменились, но, по сути, он остался тем же человеком, каким был до. Полицейским и ученым, нетерпеливым, темпераментным, ну да, порой несколько надоедливым, непреклонным, не прощающим некомпетентности и лени. Ему никогда не могло прийти в голову прикрываться своей инвалидностью, предаваться нытью, делать из своего состояния повод для проклятий в адрес всех и вся. И теперь, слушая новости, он с раздражением узнавал, что в этом городе есть жители, которые только и знают, что жалуются на несправедливость судьбы к ним. «Я напишу письмо», — сказал он Тому. Стройный молодой помощник в черных слаксах, белой рубашке и плотном свитере, дом Райма, расположенный на Central Park West, отличался плохой системой отопления и старой, отслужившей свой срок изоляцией, поднял глаза на Райма от рождественских украшений, развешиванием которых он как раз занимался. Райм оценил, как комично выглядит миниатюрное вечно зеленое деревце на столе, под которым уже лежал распакованный подарок, коробка с бумажными полотенцами. Письмо? Райм стал развивать свою теорию относительно того, насколько патриотичнее в нынешних условиях, несмотря ни на что, продолжать заниматься своим делом, как прежде. «Я им покажу, где раки зимуют. Думаю, послать письмо следует в «Таймс». «Почему бы и нет?» — отозвался помощник, профессия которого очень часто именуется просто «сиделка», правда, применительно к женщинам. Сам Том заявлял, что, находясь на службе у Линкольна Райма, выполняет обязанности святого. «Что я и сделаю безотлагательно», — решительно произнес Райм. «Великолепно, хотя...» — Райм вопросительно поднял бровь. За время болезни он научился добиваться необычайной экспрессии от своих все еще действовавших частей тела, плеч, лица и головы. У большинства людей, говорящих, что они хотят написать письмо, на самом деле руки до него так никогда и не доходят. Люди же, которые пишут письма, обычно никому об этом не говорят, а садятся и делают. Без всяких объявлений. Замечали? Спасибо за блестящий экскурс в человеческую психологию, Том. Теперь вы понимаете, что меня ничто не способно остановить. Прекрасно, отозвался Том. Воспользовавшись специальной сенсорной системой управления инвалидным креслом «Штормовая стрела», криминалист подъехал к одному из полудюжины мониторов с плоским экраном, находившихся в комнате. «Команда», — произнес он в микрофон, присоединенный к креслу и связанный с системой опознания голоса. «Текстовый процессор», — на экране послушно открылся Word. «Команда печать». «Уважаемый господин редактор», «Команда точка», «Команда новый абзац», «Команда печать». «Я обратил внимание». В дверь позвонили, и Том отправился посмотреть, кто пришел. Райм закрыл глаза, сочиняя свое торжественное обращение к миру, когда внезапно послышался голос. «Эй, Линк, счастливого Рождества!» «Угу, тебе того же», — пробурчал Райм в ответ вошедшему в дверь пузатому и взъерошенному Лону Селитта. Толстому детективу пришлось с большой осторожностью маневрировать по комнате. В викторианскую эпоху она представляла собой изящную гостиную, а теперь была до отказа забита самым разным судебно-медицинским оборудованием – оптическими микроскопами, электронным микроскопом, устройством для проведения газовой хроматографии, лабораторными станками, штативами, пипетками, чашками Петри, центрифугами, реактивами, книгами и журналами, компьютерами, а также толстыми проводами, лежавшими практически повсюду. Когда Райм начал заниматься судебно-медицинской экспертизой на дому, из-за энергоемкого оборудования у него то и дело вылетали пробки. Он, по всей видимости, потреблял столько же электроэнергии, сколько все остальные жители квартала вместе взятые. «Команда, громкость уровень 3». Устройство контроля окружающей среды послушно понизило уровень шума. «Я вижу, ты сегодня не в праздничном настроении», — заметил детектив. Райм ничего не ответил. Он снова перевел взгляд на монитор. «Привет, Джексон». Селитта наклонился и погладил маленького длинношерстного пса, свернувшегося калачиком в коробке с логотипом NYPD. Примечание. Аббревиатура управления полиции Нью-Йорка. Конец примечания. Он нашел себе здесь временное пристанище после того, как его владелица, престарелая тетка Тома, недавно отошла в мир иной, в Уэстпорте, штат Коннектикут, после продолжительной болезни. Среди всего прочего, молодой человек унаследовал и Джексона, гаванского бишона. Решено было, что Джексон будет жить у Райма до тех пор, пока Том не найдет ему достойного хозяина. «У нас серьезные проблемы, Линк», — сказал Селитта, вставая. Он начал было снимать пальто, но потом передумал. «Господи, какая у тебя холодина! Наверное, рекордные морозы установились?» «Не знаю. На канал погоды редко заглядываю», — он продолжал размышлять над первым абзацем своего письма редактору. «Серьезные проблемы», — повторил Селитта. Райм взглянул на Селитта, вопросительно приподняв бровь. «Два убийства при сходных обстоятельствах, более или менее». «Серьезных проблем в мире хватает, Лон, в том числе и убийств. В чем же особая серьезность этих?» Как частенько случалось в промежутках между расследованием преступлений, Райм пребывал в отвратительном настроении. Из всех неприятностей самой крупной он считал скуку. Однако Селитта проработал с Раймом много лет и за прошедшие годы приобрел стойкий иммунитет к характеру криминалиста. «Нам позвонили из большого дома. Боссы хотят назначить на это дело тебя и Амелию, и, кажется, они настаивают». «Ах, они настаивают? Я обещал им не говорить тебе. Они же знают, как ты не любишь, когда кто-то настаивает. Давай лучше перейдем к более серьезной части, Лон. Ты говоришь, дело очень серьезное? А где Амелия?» «В Уэстчестере, занимается одним делом, скоро вернется». Детектив сделал жест, означающий «подожди минутку», зазвонил его сотовый. Затем последовал разговор, в ходе которого он часто кивал и что-то заносил в блокнот. Завершив беседу, Селитта взглянул на Райма. «Ну, в общем, ситуация такова. Прошлой ночью преступник, он схватил...» «Он?» — переспросил Райм. «Ну, род нам точно неизвестен. Пол». «Что?» «Род — преимущественно лингвистическое понятие. Он обозначает отнесенность слов к идее мужского или женского в ряде языков. Пол – понятие биологическое, различающее мужские и женские организмы. «Спасибо за урок грамматики», – пробормотал детектив. «Возможно, он когда-нибудь мне и пригодится. Как бы то ни было, преступник схватил какого-то беднягу и отвез его к пирсу на Гудзоне, где ремонтируют лодки. Мы не можем сказать точно, как убийца это сделал, но он заставил парня или девчонку бродить у реки, а потом перерезал ему или ей вены на руках. Жертва какое-то время держалась, потеряв огромное количество крови, но а потом испустила дух. Тело еще не нашли, береговая охрана и спецотряды полиции продолжают поиск. Несколько минут спустя к нам был еще один звонок. Из переулка в центре, неподалеку от Сидор-стрит, около Бродвея. Негодяй нашел себе еще одну жертву. Постовой обнаружил парня, лежащего на спине, рот заклеен скотчем. Подонок положил ему на шею железный брус весом примерно 75 фунтов, и бедняге пришлось удерживать его изо всех сил. 75 фунтов? Да, оценивая упомянутый тобою вес и физические возможности преступника, я склоняюсь к тому же выводу, что и ты, пол у него, скорее всего, мужской. В комнату вошел Том с кофе и печеньем в руках. Селитта, для которого вес тоже был постоянной проблемой, сразу принялся за печенье. Он позволял себе расслабиться только на время праздников. Покончив с половиной угощения и утирая рот, детектив продолжил. «Итак, бедняга держит брус и, наверное, какое-то время выдерживает, но, сам понимаешь, 75 фунтов, долго ему все равно не справится». «И кто жертва?» «Зовут Теодор Адамс, жил рядом с Беттери Парк. Вчера вечером по номеру 911 позвонила женщина и сообщила, что ее должен был встретить брат, они собирались вместе поужинать. Но он так и не появился. Она назвала имя. Сержант из тамошнего участка должен был позвонить ей сегодня утром». Линкольн Райм обычно не любил смягченные описания событий, хотя в данном случае вынужден был признать, что слово «серьезное» как нельзя более точно характеризовало ситуацию, равно как и слово «интригующее». «А почему ты полагаешь, что все это дело рук одного и того же негодяя?» «В обоих случаях подонок оставлял свою визитную карточку, часы». «Как в тик-так?» «Верно. Первые стояли рядом с лужей крови на пирсе, вторые находились рядом с головой Адамса. Складывается впечатление, что преступник хотел, чтобы его жертвы видели их и, полагаю, слышали. Опиши их, эти часы. Выглядят они довольно старомодно. Вот, пожалуй, и все, что я могу о них сказать». «Не бомба?» «Теперь, во времена, именуемые после, все, что тикает, обязательно проверяется на наличие взрывчатки». «Не, не взрывается. Но их все равно направили в Родмэнс Нек для проверки на наличие биологических или химических элементов. Кажется, и те, и другие часы одинаковой марки. Говорят, в них есть что-то зловещее, на циферблате луна. И на тот случай, если мы плохо просекаем, он оставил еще и записку под часами, компьютерную распечатку. Он не дурак демонстрировать нам свой почерк». «И там говорилось...» Селитта взглянул на свои записи, не полагаясь на память. Райму нравилась эта привычка детектива. Селитта не гений сыска, зато он настоящий бульдог, делает все медленно, но безукоризненно. Селитта прочел. «В небе полная холодная луна освещает труп земли, указывая час смерти и окончание пути, начатого в момент рождения». Дочитав, детектив поднял глаза на Райма. «Здесь есть подпись. Часовщик». Райм приподнял бровь. «У нас два трупа и лунный мотив. Упоминание астрономических явлений в подобных случаях, как правило, означали, что убийца намерен совершать подобные преступления еще много-много раз. У него большие планы». «Ну вот, видишь. А по какой бы другой причине я зашел к тебе, Линк?» Райм бросил взгляд на начало своего послания в «Таймс» и закрыл программу обработки текста. С эссе «А до и после» придется подождать.